Глава 7. Острые солнечные лучи дерзко кусали светлую кожу, пока мягкий прохладный ветерок ее заботливо остужал. Сидя на шезлонге, я спокойно читала роман, смысл которого улетучивался из головы по ходу сюжета. Это был будний день, обед. Людей на пляже практически не было. Мне почти удалось вернуться в те спокойные безоблачные дни, когда Мариновка еще не превратилась в курорт, а моя жизнь в руины. Почти. «Привет!» — глухой неуверенный голос позади заставил вернуться в реальность. Внутри все ощетинилось, сжалось, но внешне я была спокойна, не отрываясь от букв, перемешавшихся перед глазами. «Ну, Кать, долго ты еще будешь дуться? Хватит!» С тяжелым вздохом, обреченно скинув ноги на песок, я вынужденно села и посмотрела на Олю. Бросившая свой холодильник с мороженым, она нервно поглядывала на него, чтобы удостовериться, что не появилось клиентов. «Дуться». Я поморщилась, но не от испепеляющего солнца. И все же надела защитные очки с черными, наглухо закрывающими глаза, стеклами. Девушка не должна была видеть ту боль, что до сих пор горела в сердце. «Как-то по-детски звучит. Мы ведь не в садике». «Ну...» Она задумчиво почесала висок, неловко перетаптываясь на месте. «Не обижайся на меня, прошу». «Не обижаться?» Я театрально состроила удивленное выражение лица. «А почему я должна была на тебя обидеться? Что-то, по твоему мнению, пошло не по твоему плану?» С того рокового дня мы с подругой, уже бывшей, не общались. Видимо, я оставила напоминание о посещении домика Макса тем утром, потому что она все поняла и не приходила, вопросов не задавала. «Я ведь не знала, что он не просто друг, что у тебя к нему чувства». Девушка вдруг вспыхнула, выплескивая накопившиеся эмоции. «Он приставал ко мне с первого дня. Если бы только словом обмолвилась, я бы никогда себе не позволила ничего подобного». Приставал с первого дня. Новый удар под дых. Хорошо, что на мне были очки. Могло ли это быть правдой? Если так, то я всегда была для объекта своей любви лишь безликой тенью за спиной, не больше. «Оль...» Скрутившись, я захотела вдруг исчезнуть, испариться, провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать слов девушки. «Перестань! Умоляю тебя, хватит!» Он был так настойчив, постоянно намекал на отношения, дарил всякие мелочи, флиртовал без остановки, даже в любви признавался. Не унималась она. С каждой фразой пули ее слов заставляли содрогаться от пронзающей насквозь боли, но затем она замерла и хлюпнула носом. А потом я проснулась, а его нет. Только записка. Клёво потусили, звони. А ведь я даже его номера не знаю. Он не дал. Конечно, уехал. Внутренний червь принялся грызть меня изнутри заживо. Он ведь только ради научной работы приезжал. Ходил к тебе каждый день, уговаривал. Потом начал угрожать, злиться, психовать и топать ногами. После наговорил гадостей и уехал. Это было самое тяжелое. Осознать, что для Макса я была не просто подругой, а девочкой по вызову, некой бесплатной библиотекой, готовой в любой момент выполнить любую просьбу. Он ни на секунду не сомневался, что я обязана выполнить данное ему задание. Быстро, немедленно. «Идиотка», — фыркнула про себя пренебрежительно. «Он нас обоих кинул», — обратила на себя мое внимание Оля и застыла с надеждой, будто это все решала. «Тебе ведь должно стать от этого легче». «Легче? Мне должно стать легче от того, что тебе плохо?» От недоумения мое лицо исказилось гримасой. Очки сползли на самый кончик носа. «По-твоему, я такой человек?» На секунду в ее карих глазах промелькнула искренняя ярость, и в нее я поверила гораздо больше, чем в раскаяние. Ведь кое-что в легенде Оли не вязалось. Оля пришла ко мне только после того, как ее бросил Макс, а до этого весело проводила с ним время и не вспоминала о существовании такой старой подруги, как я. Но теперь, оставшись одной, вдруг опомнилась. Какое совпадение? «Да, нет, не знаю. Что я должна еще сказать? Прости, ты это хотела услышать?» Вдруг нервно закричала она, поставив руки в боки. «Послушай, это мужчины, они все такие. Сначала пылинки с тебя сдувают, а потом предают. Я просто стала такой же жертвой, как и ты. У нас одна беда, нет смысла ссориться». Я долго смотрела на Олю и не могла поверить. Она это серьезно? Даже извиняясь, не забывала выставить себя жертвой. Но я и не ссорилась. Вернувшись обратно на шезлонг, я намеренно демонстративно перевела все внимание на книгу. Хорошего рабочего дня, Оля. Я ждала, пока девушка поймет намек и уйдет, но она ошарашенно стояла на месте. Видимо, я нешуточно задела ее самолюбие, потому что из груди девушки вырвался полустон, полухрип, что-то между яростью и возмущением. «Ты должна понять, наконец, мне гораздо хуже, чем тебе!» Вдруг выплюнула она в бешенстве. «Макс тебе ничего не обещал. Ты эту любовь сама себе придумала. А вот мне обещал. Мне признавался в любви. Это ты должна утешать меня. Ты! И именно ты должна извиняться, что притащила к нам в дом этого проходимца. Все видели, что я с ним. Знают, что он уехал, а меня оставил. Распускают неприятные слухи. Вчера родители меня чуть с дома не выгнали, понимаешь? Шлюхой называют. Грозятся выдать замуж за первого встречного, а ты тут ноешь, несчастная». Она снова затихла, ожидая от меня какой-то реакции. Но я промолчала. Чего она ждала? Ссоры? Я не умею ругаться. Оправданий? Не за что было. Извинений? Моя вина лишь в глупости, и отвечать за нее мне лишь перед самой собой. Оля снова вспыхнула, сцепила зубы и промычала. «Когда-нибудь ты найдешь того самого, влюбишься по самые уши, расслабишься, и он поступит с тобой так же жестоко, как Макс со мной. Ты придешь ко мне за поддержкой, а я отвернусь, поняла?» «Я больше не смогу полюбить», — вдруг осознала я трезво и четко. Нежная и по-юношески глупая Катя умерла в том домике, глядя на обнаженные тела своей подруги и любимого. Той девушки уже нет. Новая просто не способна на чувства. Новая Катя больше не верила мужчинам. Оля вернулась к работе, чему я была искренне рада. Но не прошло и 5 минут тишины, как снова зашелестел песок. На этот раз шаги были тяжелее. Я решила, что девушка возвращается с боевым настроем. «Перестань, пожалуйста, меня преследовать», — попросила я, когда гость приблизился. «Я хочу побыть одна». Тишина, никакого ответа. В недоумении, стянув очки, я обернулась. Это был насупленный Семен. «Прости, я думала, это кое-кто другой». Виновато скривившись, я отложила книгу и присела на шезлонги, давая понять, что вся во внимании. «Что-то случилось?» От моих слов глаза Семена загорелись, хоть он и старательно пытался сдерживаться. Кратко взглянув на Ольгу, отпускающую мороженое трем детишкам, он льдом разрезал воздух. «Она тебя беспокоит? Только одно твое слово?» Уж не знаю, что он мог с ней сделать, но проверять не хотела, поэтому поспешила заверить. «Все хорошо, мы обо всем поговорили». «Отлично». Деловито кивнув, Семен присел на шезлонг напротив и впился в меня странным взглядом. Это длилось достаточно долго, чтобы я начала нервничать. Наконец, видимо, решив, что недостаточно собирался с мыслями, он отвернулся к реке и заговорил явно не о том, о чем планировал. «Вода сегодня особенно теплая. Купалась? Я обычно на рассвете сюда прихожу и переплываю до противоположного берега. Там в лесу делаю тренировку и возвращаюсь». «Звучит сложно», — пробормотала, чтобы поддержать беседу. «Что же он от меня хочет?» Разгорался внутри вопрос, а живот почему-то скрутило в тугой узел. «Сейчас тепло, ерунда. Вот весной и осенью холодно плавать, а зимой вообще невозможно. Река покрывается толстым слоем льда». И снова этот взгляд, разбирающий тебя на атомы, пронзающий насквозь. Мне не было страшно, но почему-то от накрывшего внезапно адреналина перед глазами появилась пелена слез. Я сморгнула ее запросто, а вот от тремора в ладонях нельзя было избавиться так просто. Сложив руки за спиной, нервно принялась колупать ноготки. И тогда он равнодушно спросил то, что его явно беспокоило гораздо больше, чем заплывы через реку и температура воды. «Но тебя ведь здесь тогда не будет, когда возвращаешься в Москву?» «В конце августа», — без колебаний ответила я. «В сентябре уже начинается второй курс. Не терпится, если честно, приступить к занятиям». Семен нахмурился, плотно охватив края шезлонга массивными ладонями. Между его бровей залегла глубокая морщина, а губы сжались в тонкую линию. «Ты не думала, что стоит перевестись на заочное обучение и остаться в Мариновке?» Вдруг произнес он, и я застыла с широко распахнутым ртом. Немного подождала и не сдержанно расхохоталась. Это было нервное. «Нет, Семен», — поспешно открестилась. «Я всегда бежала из деревни и не собираюсь сюда возвращаться. К тому же по моей специальности нет заочки». «Можно перевестись на другой курс, там есть заочка. Я узнавал, как это грамотно сделать». Слишком поспешно выпалил мужчина. «Он узнавал?» Я снова выпала в осадок с широко распахнутым ртом. Он что, разговаривал об этом с моей бабушкой? Или, что еще более странно, звонил в ВУЗ? Мне незачем это делать. Я останусь жить в Москве. Натянув вымученную улыбку, я ответила так вежливо и покладисто, как только могла. А ведь внутри нарастала злость. Я уже начинала ругать себя за то, что позволила Семену к себе приблизиться. Он пользовался этим и с каждым днем наседал все сильнее, будто имел на меня какие-то права. «Не держит? Ну а как же...» Он осекся, поумерил пыл, прокашлялся и спокойно прошептал. «Бабушка Тося, ей 90 лет, Катюш, давай будем реалистами, сколько ей осталось? При всем желании я не могу быть рядом каждую секунду. Она не признается, но женщине нужна помощь со скотом, огородом. Значит, тут же подвела итоги я, мы продадим огород и скот. У бабушки приличная для Мариновки пенсия, не зря всю жизнь на рыбном заводе проработала. А если не хватит, я устроюсь в Москве на работу и буду присылать ей деньги. Ей нужна физическая помощь и твое присутствие. Семен явно настаивал, буквально прижал меня к стенке. Но так просто я сдаваться не планировала. Найму ей помощницу. Сиделку, ты хотела сказать? Чужого человека? Пока ты там будешь в своей Москве? Он явно перебарщивал, накручивая себя с каждой секундой все больше и больше, в конечном итоге перейдя на обвинительный крик. «Учиться я там буду, получать корочку, а не то, что ты себе придумал!» — в тон ему прокричала. Встав на ноги, ждала, когда Семен поймет намек и уйдет. Но он лишь смотрел на меня снизу вверх. И вот наглость разглядывал мое тело. Я не сдержалась. «Мне очень приятна твоя забота о моей бабушке, и, поверь, я ценю ее всем сердцем. Но мы сами разберемся. Это наша семья и наше личное дело». «Значит...» — тяжело дыша, он цедил слоги. «Ты уедешь». Я кивнула. Шезлонг под натиском пальцев Семена хрустнул. Выругавшись, он встал на ноги. Теперь мне приходилось запрокидывать голову назад, чтобы не пялиться на его каменный торс. «Бросишь нас всех!» — тем же обвинительным тоном произнес он. Я хохотнула, закатывая глаза. «Бабушку я никогда не брошу. Она мое главное сокровище в жизни, а на остальных мне плевать». Черная тень прошла по его каменной физиономии, хотя солнце все еще было в зените, а на небе ни единого облака. «Нет», — приказала я себе, — «ты не будешь его успокаивать, Катя. Пусть поймет, наконец, что все его намеки бьются о каменные скалы». Развернувшись к реке, я побежала по мягкому теплому песку и неосознанно и без подготовки нырнула в воду с головой. Очки слетели на берегу, там же остались и шлепки. С непривычки температура оказалась пронизывающей до костей. От холода в голову ударил адреналин, заставляя все плыть и плыть вперед, не разбирая, куда и зачем. Злость, обида, негодование – все это получило разрядку в резких агрессивных грибках руками. Я была настолько ослеплена эмоциями, что не заметила, как вложила почти все силы, теперь они были на исходе. Замерев на мгновение, пыталась отдышаться. Другой берег реки оказался буквально в метре, когда меня подхватило подводное течение и понесло вниз по руслу. Это было настолько резко и непредсказуемо, что я просто не успела сконцентрироваться и сгруппироваться. К тому времени руки с непривычки уже немели от усталости, а ноги то и дело переставали слушаться. Барахтаясь, предпринимая одно неправильное решение за другим, я начинала медленно захлебываться, изредка выныривая, глотая жадно свежий воздух распахнутыми, как у рыбы, губами. Вдруг меня снесло в сторону от течения. Первая мысль была «корягой прибила». Но коряга не могла нежно прижимать меня к своему телу, жадно скользя ладонью по голому животу. Не могла вынести на сушу и кинуть на пустынный травяной берег. Вот черт! Не в силах успокоиться, я снова и снова делала резкие глубокие вдохи и хаотичные сбитые выдохи. Пережитые мгновения были короткими, но яркими, а еще не укладывались в голове. Перед глазами все еще плясали волны, шумело уносящее меня течение. Вот черт! «Просто вот черт!» – прорычал на меня Семен. Я вдруг перевела на него свое расфокусированное внимание. Мужчина дышал тяжело и часто, хоть уставшим не выглядел от слова совсем. «Он зол. Зол, как никогда ранее», – с ужасом подметила я по красному лицу, стоящим колом волосам на голове и сжатым кулакам. Стиснув зубы, он упал на меня, зажимая мои бедра своими коленями, а затем грубо и агрессивно встряхнул мое безжизненное тело. «Что и кому ты тут доказываешь, глупая девчонка?» Никогда ранее он не вел себя так смело и развязно. Широко распахнутыми глазами я растерялась. «Никому? Ничего?» «Ты чуть не убила себя, идиотка! Сколько ты весишь? 40 килограмм? Ты хоть раз спортом занималась? А тут течения опасные, подводные, незаметные даже опытному пловцу. Предупреждающие знаки по берегу читала? Буйки видела?» Продолжал терзать он меня. В какой-то момент мне показалось, что мужчина вот-вот отвесит мне пощечину, настолько он был не в себе. Буквально другой человек. «Ты о своей бабушке подумала? А обо мне? Тебя интересует хоть кто-то, кроме тебя самой?» «Спокойно, Катя. Главное, спокойно», — повторяла я сама себе, запрещая поддаваться инстинкту самосохранения и паниковать. Пытаясь привести в чувство мужчину, я ответила нежным, вкрадчивым голосом. «Все хорошо, Семен. Я просто хотела поплавать и немного...» «Поплавать? Просто поплавать? Да ты просто...» Он все не успокаивался. Еще раз встряхнув мое тело, он словно пытался вытрясти всю глупость, но получилось иначе. Завязки купальника не выдержали происходящего, и бантик развязался. Я осознала это мгновенно и успела накрыть груди ладонями ровно в тот момент, когда бюст подскочил к шее и повис на ней ожерельем. Семен не мог этого не заметить. Его вмиг почерневшие глаза очертили мою фигуру. Я старательно делала вид, что не чувствую, как потяжелела его ширинка, трущаяся о мою кожу. Словно зачарованный, он провел ладонью между моих грудей, и внутри меня все похолодело. Задержав руку на животе, он заговорил со мной пугающе низким голосом. «Ты никогда не думала, что будет, если каждый из нас начнет делать все, что хочется, не руководствуясь здравым смыслом?» «Семен», — прошептала я, едва размыкая губы, — «перестань, я усвоила урок». «Усвоила?» На меня смотрел совсем не тот Семен, что я знала все это время. Покладистый, тактичный и серьезный. Это был взъерошенный и бесшабашный мальчишка, напрочь отключивший все тормоза. Его руки умело и нежно скользнули от плеч к талии, останавливаясь на завязках трусиков. Ему достаточно было дернуть за две ниточки, чтобы я осталась полностью без одежды, беззащитная на пустынном берегу, вдалеке от деревни и чужих глаз. Полностью в его власти. Хочет ли он этого? По горящим глазам было несложно прочесть очевидный ответ. Безусловно. Больше всего на свете. «Мне кажется, еще не до конца». Медленно наклоняясь вниз, он вдруг замер над моими губами, явно наслаждаясь собственной властью. Как бы говоря, «Тебе нравится мир, где каждый идиот руководствуется желаниями, а не мозгом?» «Не нравится», — мысленно ответила ему я. Вслух же произнести хотя бы слово оказалось гораздо сложнее. Сглотнув ком, я твердо, как могла, отрезала. «Я люблю другого человека». Он фыркнул, закатил глаза, словно тот человек ему совершенно не конкурент. «Да, если быть совсем уж честной, тому человеку я тоже была не нужна». Тогда решила действовать жестче. «Ты старый, Семен, найди себе кого-то по возрасту». Вот тут я задела его, но совсем немного. Словно царапнуть огромного льва ножиком для масла. «Ты будешь моей», — словно в бреду прошептал мужчина, дыша при этом паровозом. «Полюбишь». «Я? Никогда. В сказанном я не сомневалась ни секунды. Ты наглый, заносчивый, настырный, самовлюбленный». С рыком его губы накрыли мои, затыкая. «Мой первый поцелуй. Он был такой рваный, безумный, дикий, пьяный». «Я не любила Семена, он мне даже не нравился, но черт бы его побрал, это был не просто поцелуй, а взрыв мозга. Мир разделился на до и после. А я ведь никогда до этого не целовалась. Боги, почему? Если это каждый раз настолько головокружительно прекрасно, окрыляюще и возбуждающе, то я многое упустила. А если бы на его месте был Макс, было бы лучше?» Когда Семен отстранился, я все не могла вернуться в реальность. Но стоило увидеть его лицо, внимательно изучающее мою реакцию, как на глазах появились слезы. Осознание убило на месте. «Он украл мой первый поцелуй! Украл!» — кричала я про себя. «Все должно было быть не так, ни здесь, ни с ним!» «Катя!» — хриплый голос, полный шока, и глаза Семена расширились, словно осознавая происходящее. «Катюш!» Он потянул ко мне ладонь, собираясь вытереть слезы, но я отмахнулась. А после собралась с мыслями и отвесила ему пощечину. Он даже не дернулся. «Теперь я понимаю, зачем ты спас меня от тех ублюдков». Слова лились прямо из разбитого сердца. «Хотел занять их место». Он тут же поморщился. Это был настоящий удар. Пошатываясь, встав на ноги, Семен отвернулся к реке. Быстро вскочив, я завязала купальник, привела себя в адекватный вид. «Катюш!» — снова начал он свою песню. «Не знаю, что на меня нашло. Мне так...» «Нет, не говори!» Я взмахнула рукой, прерывая его поток извинений. «Все, что произошло на этом берегу реки, этого не было, ясно? Мы никогда об этом не вспомним и будем жить, словно ничего не было». Он виновато кивнул. Так много слов было в его глазах, но Семен промолчал.